Окончательно все. Термос с чаем, сеты с икрой, салон внедорожника, дорогой ресторан, проводы до квартиры и дежурный поцелуй перед заказом такси. Этот контраст продолжал жрать меня круглосуточно. Накануне рабочего дня я опять не спала. Металась мыслями между выхолощенным Дмитрием и рвущим из груди сердца опасным Михаилом. Спустилась на консультацию перед операцией с отработанной профессиональной улыбкой. Перед выходом меня внезапно перехватил хирург Олег Аркадьевич. Пригласил в консультационную. «Зоя Валентиновна, поговорим?» «Да, Олег Аркадьевич. Что-то с анализами?» Айрих едва заметно поморщился. Он много лет отработал в Европе и теперь в любую секунду был способен стать моделью для медицинского журнала. Идеальная выправка, отутюженная одежда и взгляд скальпель. «С анализами все отлично, а с вами нет. Я могу быть откровенным?» В груди неприятно кольнуло от его холодного голоса. «Вы сегодня на себя не похожи». Я поморщилась. Просто не выспалась и укачалась с утра. Бывает. Айрих кивнул и продолжил с нажимом. «Это я так выразился сегодня. На самом деле вы уже месяц вызываете мое беспокойство. Смотрите в монитор, но ничего не видите. Сегодня вы трижды проверяли одни и те же показатели. Это признак рассеянного внимания». Я почувствовала, как кровь отлила от лица. «Я контролирую ситуацию». «Нет». Айрих смотрел на меня без злобы, но и без сочувствия. Он принял решение и дожимал. «Ваше состояние не дает вам шансов функционировать эффективно, Зоя Валентиновна. Вы словно живете, не приходя в сознание. Существуете телесно, мыслями находясь за пределами операционной. Это недопустимо. Я верю в ваш профессионализм». Он сделал паузу, а потом безжалостно припечатал. «Поэтому я прошу вас отказаться от моей операции в среду». Меня просто разорвало от этого предложения. Я покачнулась, вцепилась в столешницу и рухнула на стул. «Это жестоко!» — выпалила я хрипло. Он сделал паузу, смотрел прямо, без осуждения, но жестко. «Это честность. Я еще адаптируюсь к местным условиям. По протоколу европейской клиники я должен был бы прекратить с вами контакты, написать докладную и инициировать созыв профессионального комитета, и он отстранил бы вас от работы. Но я так не сделал». Он сел напротив. «Я решил поговорить с вами. Европейский вариант для меня был бы предпочтительней. Не видеть вашего страдания и действовать по протоколу легче. Но я сейчас защищаю пациента. И вас. Потому что пока вы не поймете, что убиваете себя, вы не исправите ситуацию. И лучше разговор со мной станет толчком, чем смерть пациента от вашей невнимательности. Я надеюсь, мы друг друга поняли? Олрайт?» Я кивнула, и Айрих вышел из консультационной. Ничего перед собой не видя, собиралась домой. Действовала на автомате, понимая, что это конец. Проходя через стоянку, столкнулась с Михаилом физически. «Зоя, с тобой все в порядке?» — спросил он, удерживая меня за плечи. Я подняла на него глаза и заорала. Впервые в жизни. В голос. «Со мной? В порядке? Да со мной все совершенно не в порядке!» Попыталась дернуться, но Михаил не отпустил. Он сегодня был в теплой форменной одежде, но мне было все равно. Я орала, не сдерживаясь. «Зачем ты приезжаешь? Что тебе надо? Ты что, не видишь, что ты просто убиваешь меня?» «Зоя, да помолчи ты! Что бы ни происходило в моей жизни, я держалась за профессионализм. Провести диагностику, погрузить в наркоз, вернуть в сознание, выкачать тяжелых, передать по дежурству. Все!» Я постаралась успокоиться, но получалось плохо. После смерти отца и брата я училась и подрабатывала. Всю депрессию матери я пахала без выходных. Что бы ни происходило, я могла быть дрянной дочерью, отвратительной подругой и даже мерзкой коллегой. Но профессионалом была безупречным. За мной была очередь на операции. Мой голос сорвался, и колени подкосились, но Михаил не дал мне упасть. «Зоя, что случилось?» — повторил он твердо. Я посмотрела ему прямо в глаза. Там плескалась такая буря, что мне показалось, я вижу собственное отражение. «Меня попросили отказаться от операции, потому что боятся за жизнь пациента», — сказала я так тихо, что сама едва расслышала. «Зачем ты приезжаешь, а? Неужели ты не видишь, что ты меня просто убиваешь? Я уже не человек, не девушка, теперь еще и не врач. Чего ты добиваешься? Я ведь просила, объясняла, говорила словами и буквами, но тебе плевать. Неужели непонятно, что я тебя уже ненавижу? И себя тоже ненавижу за то, что не смогла с тобой справиться». Михаил посмотрел так яростно, словно пытался ко мне пробиться. И погас. Погасил огонь сам. «Я понял. Больше не повторится». Лицо Михаила превратилось в застывшую ледяную маску. Он отстранился, продолжая удерживать меня за плечи. Я физически почувствовала, как между нами пролегла черная, пугающая бездна. Он молча кивнул, довел меня до машины, а когда я безвольно села, пристегнул ремнем безопасности. Ехали молча. Я смотрела в пассажирское окно, а Михаил строго перед собой. Возле дома он помог мне выйти, проводил до двери. Трясущимися руками я достала ключи, но не смогла удержать. Они выскользнули из дрожащих пальцев, но на пол не упали. Михаил моментально подхватил связку и открыл дверь. Сегодня он впервые был в форме и выглядел иначе. Под слоем боли во мне встрепенулось нехорошее предчувствие. В руках у Михаила не было привычного термоса или пакета с едой. «А ты зачем приезжал?» — спросила я тихо. «Неважно». Он подтолкнул меня в квартиру и сам закрыл дверь. А потом просто ушел. Из подъезда, из дома, из моей жизни.